Глава 4. Когда февраль, как господин, наденет белое пальто. Звонкий мальчишеский голос исполнял задорную песню советских времен. Видеоряд интернет-ролика был нарезкой обычной черно-белой или блекло-цветной советской хроники, типа той, что крутили в пропагандистских киножурналах перед началом сеанса для промывания мозгов. Новостройка и бравые крановщики, улыбающиеся новоселы, брызги разливающейся стали, комбайн на пшеничном поле, непременная взлетающая ракета, лично Леонид Ильич Брежнев на очередном съезде с римскими цифрами, школьники, моделирующие самолетик. Меня от этого тошнит, я этого дерьма наелся. У меня в памяти советские магазины, где сначала нужно было отстоять к прилавку, чтобы взвесить товар, потом отстоять в кассу и пробить, затем идти получать свое мясо. Нечто бесформенное, белое от жира и костей, завернутое в грубую серую бумагу с вкраплениями опилок. Я помню эти скрипучие и плохо закрывающиеся железные двери, к ручке которых часто привязывали тряпку. Помню черную склизкую грязь на дешевом бежевом кафеле магазина. Помню облупленные фасады, мрачную неприветливую толпу на улицах с поджатыми губами. Политинформации и победные реляции. 2,5 программы в телевизоре, на одной из которых лысеющий ученый нудно писал какие-то формулы, стукая мелом по доске. Помню пятилетки, которые с честью выполнялись только потому, что планы задним числом корректировались. А главное, я знаю об отрыве советской реальности от победных советских хроник. А нынешние юные революционеры воспринимают советскую хронику за чистую монету и страдают об ушедшей великой державе, которой никогда не было. Причем, что интересно, они мифологически восторженно воспринимают не только ушедший в небытие совок, но и современную Россию. Например, они любят кричать о вымирании населения в результате либеральных реформ. Население вымирает в полном соответствии с урбанистическими тенденциями современного мира. Россия ведет себя в этом смысле как развитая держава. Это общецивилизационный тренд, не зависящий от политического строя. Сокращение рождаемости началось ровно тогда, когда начался демографический переход, то есть вместе с индустриализацией страны, то есть еще при царизме. Чтобы долго не останавливаться на демографии, приведу всего 2 картинки и перейду к вещам более серьезным. Эти картинки вы можете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. Первую картинку обычно приводят на красно-коричневых сайтах, даже название ей придумали – «Русский крест». Годы на графике показывают примерно с 1975-го, а горизонтальный масштаб сжимают. Смысл – так страшнее, и всем при взгляде на график сразу становится ясно. До перестройки все было прекрасно, народ размножался беспрепятственно, а потом смертность взлетела, рождаемость упала, кривые пересеклись крестом – вот вам плоды либеральных реформ. Теперь посмотрим на тот же график в другом масштабе и времени. Не правда ли картина резко изменилась? Мы видим, что резкое падение рождаемости началось с 60-х, с тех самых, с которых я начал эту книгу, когда началась ретардация населения и сокращение продолжительности жизни. То есть тогда, когда начали рваться заложенные в октябре 1917-го мины. Как я уже говорил ранее, ситуация в современной России порой до боли напоминает ситуацию в Веймарской Германии. Выросло новое поколение, не нюхавшее пороху советских поражений, больное былой славой, отравленное мифами о великой империи цвета крови. А еще сегодняшняя ситуация до боли напоминает ту, которая сложилась в России в начале 20 века, когда люди жили в условиях резкого экономического роста, но психологическая аберрация, кажимость была такова, что им казалось, так дальше жить невозможно. Нужна революция, нужно смести старую надоевшую власть и установить новый порядок, тогда заживем. Смели, установили и зажили. В разрухе и нищете, в крови и болезнях, постоянные беготне за продуктами. До революции жили лучше, это признавали даже высшие партийные чины СССР. До революции жили свободнее, потому что после революции крестьян снова закрепостили, а перед войной закрепостили и рабочих с интеллигенцией. Ни один боярин в СССР не мог быть уверенным в своем благополучном завтра. При Иосифе было как при Иване IV. Даже герой войны, проливавший кровь за Отечество и многократно награжденный, мог быть на завтра брошен в пыточные подвалы и растерзан. Революция пожирает своих детей, но рождаются новые дети, которые плохо учатся и не усваивают уроков истории. Они живут в мире сказок. Весьма опасное существование. В стране все последнее десятилетие длился сплошной экономический подъем, но этот подъем опережается ростом недовольства населения. Парадокс. К хорошему люди привыкают быстро, и на его фоне изнеженному гражданину даже неприятные мелочи кажутся уже непереносимыми. Мы снова рискуем угодить в ту же ловушку, сесть на те же русские качели. Как бурно развивалась и тянулась в сторону Европы допетровская Русь. Она быстро сокращала отставание, число лично свободных людей росло. При дворе, как я уже говорил, были планы освобождения крепостных. Причем допетровские крепостные были отчасти свободны, то есть имели определенные права. Они могли заключать сделки, за оскорбление чести крестьянина взимался штраф размером в 1 рубль. После Петра с его регулярным государством рабство русских стало тотальным. Русские качели сделали мах назад. Ускоренная индустриализация и милитаризация, убившая страну, закабаление всех, закручивание гаек, удушение свобод, царства кнута и дыбы. Как быстро шагала в капитализм царская Россия, раскрепостившая в первую очередь интеллигенцию. Последняя страну и погубила своим недовольством и криками: «Мы живем в кошмаре, дальше это терпеть нельзя, сатрапы, тюрьма народов, душители свободы, даешь революцию!» Пришел революционный Сталин, и рабство русских стало полным. Качели сделали мах назад. Крестьяне вновь стали крепостными, а вольных вообще не осталось. Вся страна была окружена колючей проволокой. Обречена ли Россия на свои вечные колебания? Мне этого не хочется. Я от природы оптимист и суровый реалист. Я вижу и потому предупреждаю, что в современном мире уже больше нет места для таких раскачек, и времени нет, и человеческих ресурсов, которые можно сжигать в топке очередной индустриализации. Посмотрите хотя бы на выше приведенные демографические графики. Мир уплотняется и сжимается, события ускоряются. Это мы видим хотя бы по возросшей частотности русских колебаний. Это уже не махи, а дребезг. Поэтому наша главная задача сегодня — зачеркнуть октябрь и восстановить февраль. Продолжить прерванную линию на буржуазивание общества, на его индивидуализацию, на секуляризацию. Это и есть рецепт. Но для лечения нужно понимать диагноз. На что опиралась каждый раз русская власть, беря в руки огромный гаечный ключ? На огромную, тяжелую, инерционную народную массу, на ригидного зверя, привыкшего к клетке и кнуту и пугающегося свободы. Он не может жить на воле, он не привык сам добывать себе пищу, он привык к ярму. Едва из столиц начинает дуть западный ветер свободы, как в далекой темной глуши настораживается большое и темное. Развратом запахло, куда и смотрит государство, пора бы и порядок навести. Форма порядка не важна, главное, чтоб крепко было, на то и власть, у нее не забалуешь, а то, ежели каждый в свою сторону будет тянуть и в свою дуду дудеть, что же это будет? Порядок нужен. Но Запад стал Западом потому, что у каждого была своя дуда. Дрожжами цивилизационного роста в Европе стала свобода. И именно потому цивилизация вылезла из европейской кастрюли и заполнила тестом прогресса весь мир. Что нужно сделать в России, чтобы огромная тяжелая тьма вековечная и электоральная не гасила свободных огоньков мегаполисов? Чтобы дыхание холода не тянуло из глубин пространства и психики? Перегородки? Сепараторы? Границы? Распадется ли Россия? Гадать не стану. Обращусь лучше к русскому менталитету, который мешает нам стать цивилизованными гражданами. Власть, работающая в демократическом поле, вынуждена ориентироваться на электоральную тьму, потому что последняя голосует и тоскует о крепкой руке в своем внутреннем мухосранске. Мой тезис прост. Чем меньше вы чувствуете себя русским и больше человеком, чем меньше вы ассоциируете себя с каким-то макроблоком, стадом, народом, группой населения, и чем больше ощущаете свою индивидуальность, то есть свободу от мифических макрогрупповых обязанностей, тем вы цивилизованнее. Выдавить из себя по капле русского, татарина, гомосексуалиста, мусульманина, христианина, коммуниста, феминиста и прочее, и стать гражданином Вселенной со своими частными интимными характеристиками – вот задача эпохи, вот знамя февраля. Как это сделать? Просто ждать? Сколько столетий? Да нисколько. Менталитет нации я могу изменить за годы, только дайте. Вот, скажем, известна русско-советская склонность уповать во всем на государство, которое всем должно. Государство должно это делать, а иначе зачем оно нужно? Слышу я каждый раз по самым разным поводам. Сие может говориться и о медицине, государство должно всех лечить, и о производстве, оно должно строить заводы, и о сельском хозяйстве, оно должно всех кормить. Как покончить с подобным религиозным инфантилизмом, с этой верой в чудо государства? Ведь в этой вере весь русский человек. Публицист Юлия Латынина предлагает коренное переустройство демократии. Голосовать на выборах за власть должны только те, кто платит налоги. Логика в этом есть. Власть только тем и занимается, что распределяет деньги налогоплательщиков на разные нужды. Поэтому пенсионеры, налогов не платящие, голосовать за будущее страны не должны. Они – ее прошлое. С этим трудно не согласиться. Но это не решает проблему русской ментальности. Я же считаю, что решить ее можно и довольно просто. Надо дать почувствовать гражданам, что государство — это не мифическая надмирная сущность, а просто другие люди. Как? Запросто. Ну, например, вот сейчас у нас социальный налог порядка 35% платит за работника работодатель, а 13% подоходного налога платит, как считается, сам человек. Но фактически эти деньги у него автоматом вычитают в бухгалтерии. Человек свои деньги, которые отдает государству, не чувствует. Пусть почувствует шкурой. Для этого нужно всего лишь заставить работника самого платить налог. То есть не вычитать из заработанного им 35 плюс 13% автоматом ежемесячно, а выдавать все на руки. И в конце года заставлять эти 48% выплачивать в виде налога самостоятельно. И я вас уверяю, после того, как человек увидит сам, сколько с него выдирают, после того, как он, уже успевший поистратиться за год, начнет в мыле бегать и брать долги и кредиты для того, чтобы расплатиться с государством, вот сразу после этого он уже не будет орать о том, что государство всем должно, а будет орать и голосовать только за то, чтобы сократили налоги. Мелочь. Из мелочей складывается мир. И еще одна мелочь. Если б я был президентом, приложил бы все усилия, чтобы перенести столицу страны из Москвы в Новгород. Это было бы сильным символическим актом, ведь мы сейчас живем не в России. Мы живем в Московии, в той самой, до сих пор. Никто не знает, что у нас была альтернатива, что были другие русские, свободные, и могла быть другая история, европейская, на рельсы которой мы еще можем вернуться или умереть. Впрочем, возможно, что это одно и то же. Умереть русским и воскреснуть европейцам. Февраль 2012 год.